Глава 31. Я успел как раз вовремя. Еще чуть-чуть, и эта красавица точно прибила бы всех троих. Красавица? Ха, кажется, мой образ повлиял и на мое сознание. Он даже в противнице увидел девушку, а уже потом врага. Нужно это менять, не то так недалеко и до ошибки, фатальной. Направив дронов к ребятам и Ангелине, я напал на Альву. От моего удара, наполненного духовной силой, она смогла уйти, но не без последствий. В этот раз я попытался победить противницу без использования дронов в качестве мин. А то противников много, а дроны не бесконечные. Обменявшись парочкой ударов, мы встали друг перед другом. Я ждал, когда дроны подальше отнесут раненых, а вот она, похоже, использовала паузу, чтобы перейти полностью в форму дыма. И все было как всегда, но вот кое-что меня реально напрягало. А именно горящая словно огнем татуировка у нее на лбу. Подобный узор я уже видел, кажется, начинаю понимать, что за сила у этих пришельцев. Пентаграмма. Очень похожая своим цветом и узором на ту же самую, что я помогал уничтожить монаху в одном из миров. И при этом она оказалась другой, с характерными символами истинных демонов. А вот это уже меня немного пугало. Девушка не была демоном или подобной им, но явно использовала часть сил демонов. Именно эта тату, что ярко светилась на ее лбу, дала мне возможность понять, ну или предположить, как именно работает их сила. Насколько я понимаю, эта пентаграмма позволяет им переместить свое физическое тело в некое пространство между мирами. Возможно, даже она работает как пространственный карман, хотя вряд ли. Все-таки карман находится в нашем мире, а вот их тела, скорее всего, нет. Остается вопрос, что такое этот дым и как она им управляет без магии и технических устройств. Пока размышлял на тему природы ее сил, мы уже обменялись еще парочкой ударов, ну и я взорвал два десятка ракет. Ей это явно не понравилось. И после небольшой стычки она резко развернулась и попыталась скрыться в лесу. Я, конечно, мог бы ее догнать, но зачем? У меня как бы трое раненых за спиной, и моя голограмма, которую по-хорошему нужно заменить как можно быстрее. Так что мне не до преследований. И то, что она красивая девушка, тут абсолютно ни при чем. 100%. Так ведь? Так. И точка. Ладно, с эмоциями решили, теперь что думаем по поводу противницы и ее сил? Стоп. Зак, а мои сенсоры отмечали духовную силу в воздухе? Да, фон был более насыщенным в дыму. Тут же ворчливо ответил ИИ, появившись рядом. То есть, теоретически, возможно, что, используя духовную силу и еще что-то, они могут управлять определенным объемом атмосферы или вещества? Теоретически, такое возможно, но тогда им необходимо пропитать своей силой каждую частичку этого вещества, и более того, им нужна связь с каждой из этих частей. Задумчиво отвечал Зак. А для этого им необходимо полностью перестроить свое астральное тело и ауру на более высокий уровень, чем у тебя. Двигаясь в сторону раненых, я размышлял над словами Зака. Почему-то мне кажется, что я на верном пути, особенно если учесть данные, которые мне в свое время скинул Ким по поводу демонов. Те тоже могли управлять веществом напрямую. Так может быть тут такой же принцип? Но как тогда их убить, если их реальные тела находятся не в этом мире? Уничтожение части духовной силы отражается на носителе повреждением ауры, что может привести к гибели от разрушения нервных клеток вследствие их взаимодействия с аурой, пробурчал Зак. То есть они что, как и я, подключались к каждой частичке духовной силы, что расположилась в этом дыму или воздухе? Пораженно подумал я. Абсолютно верно, кивнул Зак. Другими словами, если я только тело покрыл силой и мне было нехорошо, то как тогда у них? «Мои теоретические расчеты, с учетом анализа твоего состояния, показывают увеличение срока и силы действия негативных эффектов на разумного при такой операции примерно в 1000 раз». «Мне кажется, или у Зака подскочили нотки удивления?» «Нет, наверное, показалось». «Что с точки зрения физиологии и психологии невозможно. Разум не может вынести такой нагрузки боли и перестройки». «Как мы видим, некоторые из них смогли это пережить. И, судя по всему, прекрасно себя чувствуют». «Да, мир каких-то мазохистов. Хоть что-то здесь можно получить без боли? А я еще думал, что Ким мазохист. Тут вон и похлеще ребятки есть. Это ж надо в 1000 раз. Если у Кима с магией было хуже, чем у меня в 10 раз, то что тогда испытали эти темные альвы? Брррр, даже думать не хочу. Это их проблемы и их выбор. Но лично я точно не буду даже пытаться связывать свою силу с таким количеством физического вещества. Управлять дымом или воздухом, или там водой, конечно, хорошо, только я лучше по старинке с помощью магии и техники все то же самое сделаю. А вот возможная связь с демонами — это плохо, очень плохо. Только демонов нам тут и не хватало. Как бы эски не заиграли с этим миром и своими глобальными планами. Эх, сейчас бы выложить всю информацию графу, и пусть голову ломает. Черт его знает, до чего он додумается, но то, что будет весело, это точно. Подойдя к раненым, что лежали на траве у берега реки, я мельком бросил взгляд в сторону другого берега. Моей голограммы, слава богу, видно не было. Скрывали заросли и деревья. Главное, что даже мои сканеры показывали, что там есть один живой разумный. Все-таки дрон весьма точно изображал обычного человека. Внимательно глядя на лежащих раненых, что молчаливо рассматривали меня самого, я думал, что делать дальше. Хотя, возможно, последствия их глупого решения смогут хоть немного вправить им мозги. Сие сомнительно, учитывая их возраст, но возможно. «Спасибо», — произнес Алекс, попытавшись встать, однако из-за потери крови и слабости сделать он этого не смог, рухнув опять на траву. Девчонки отвели свои виноватые взгляды и промолчали. Ангелина же смотрела с грустью в сторону моей голограммы. «Это был последний раз, когда я выручаю вас», — сказал я, изменив свой голос. «Дальше вы сами должны думать головой. Хорошо, хоть один из вас не стал совершать дурацких поступков, сэкономив мне силы. Мы должны были помочь другу», — угрюмо ответил Алекс. «Помочь не выполнить свой долг перед Богом?» — с иронией спросил я. «Не будь вас рядом, и она могла бы вернуться обратно к своему Богу». «Богу?» — удивился Алекс. Диана с изумлением посмотрела на меня. «Мы посланники богов, а не стражи. В отличие от вас, после смерти в этом мире мы возвращаемся в лоно Бога, где продолжаем ему служить», — коротко пояснил я, получив консультацию Зака. «Хотя мы и служим с ней разным богам, но в этом мире у нас одна цель». «Ты же можешь ей помочь?» — спросил Алекс с беспокойством, глядя на Ангелину, что с бледным лицом сидела, опершись на дерево спиной. «Во-первых, она и сама себе прекрасно поможет. А во-вторых, наши боги не очень ладят», — иронично произнес я, после чего добавил, обратившись к девушке. «Так ведь?» «Да, обычно мы воюем друг с другом», — устало ответила Ангелина. «Ангелина, ну как так получилось?» — с любопытством вмешалась Диана. «Аня», — сказала негромко девушка. «Меня зовут Аня. Ангелина — выдуманное имя». «Аня?» — удивился Алекс, а после, видимо, осознав, что и сам скрывает свое имя, решил раскрыть правду. «Тогда ты...» «Нет!» — жестко оборвал я их. «Хватит совершать глупости. Если вы думаете, что все уже закончено, то я вас разочарую. Сюда уже спешат местные маги, и очень скоро они будут здесь. Но главное не это. Вы помогли изгою, а значит, пошли против храмовников и стран, что их поддерживают. За вами начнется охота». «Но ведь у них нет доказательств», — возмутился Алекс. «Темная Альва убежала», — коротко бросил я. «Так что доказательства у храмовников будут». «Так что же нам тогда делать?» — растерянно спросила Диана. «Хороший вопрос», — с сарказмом в голосе заметил я. «Действительно, что? Возвращаться вам в город нельзя, а значит, придется бежать и менять внешность и имена». «Опять?» — обреченно произнес Алекс. «Да», — твердо ответил я. «Советую бежать в страну Авалон. Там сейчас бардак, и вам будет легко скрыться среди местных. Ну, а я с вами прощаюсь. Больше мы не увидимся. Запомните это хорошенько». После этих слов я развернулся уходить, но остановился возле Ангелины, что оказалась Аней. «Если ты не глупа, то должна понять, что произошло», — сказал я негромко. «Что ты имеешь в виду?» — прищурившись, спросила она. «Как они тебя нашли? Зачем ей был нужен доступ? Откуда она узнала о твоей последней миссии? Почему твой командир не ответил на срочный вызов?» Спокойно перечислил я ей сокращенный список вопросов. «Что делать, решать тебе. Но иногда мир, в котором ты живешь, лучше, чем тот, в который ты вернешься. Подумай об этом и прощай». Оставив задумавшуюся девушку, я активировал маскировку и тут же свалил. Нужно было быстрее заменить голограмму. Естественно, оставлять их одних в опасном путешествии через несколько стран я не собирался, особенно учитывая их пустые карманы. Ведь только Осман не засветился в этом происшествии с оказанием помощи изгою. Аня, надо же, она, оказывается, моя соотечественница. Интересно, кем она была в прошлой жизни, снайперша или разведчица? Хотя какая, собственно, разница? Алекс смотрел на место, где еще недавно стоял их спаситель, и напряженно думал. «А может, все обойдется?» — с какой-то грустной обреченностью спросила Диана. «Ты стала сомневаться в его словах?» — удивился Алекс. «Нет, но...» — тяжело вздохнула Диана. «Только же устроились!» «Аня, ты с нами?» — повернувшись к девушке, спросил Алекс. «А?» — словно очнувшись, спросила она, но, осознав, что ее спросили, все же ответила. «Не знаю. Вернешься к своим?» — печально спросила Диана. Как-никак Ангелина стала у них первой настоящей подругой, и ей совсем не хотелось терять ее. «Видимо, нет», — грустно произнесла Аня. «Тогда пошли с нами», — уверенно сказал Алекс. «Почему?» — удивленно посмотрела на него девушка. «Как это почему?» — возмутилась таким вопросом Диана. «Ты же наш друг!» «Верно», — твердо поддержал ее Алекс. «Но я же изгой, вы...» Аня не знала, что и сказать. Мысли путались в ее голове. Этот чертов страж со своими вопросами совсем замучил разум девушки. Диана, с трудом поднявшись на колени, смогла придвинуться к подруге и, положив ей на плечо голову, устало произнесла. «Ты ведь не бросишь свою подругу?» Аня не выдержала переполнявших ее чувств. По ее лицу покатились слезы, которые она спрятала, уткнувшись в макушку Дианы. У нее и самой впервые появились друзья. Те, ради которых она еще недавно готова была пожертвовать своей жизнью, а потом и они пытались ее защитить, несмотря ни на что. «Жаль только, что этот горец не захотел нам помочь», — с презрением в голосе сказала Диана, обняв подругу. «Тоже мне горе, любовник!» «Диана!» — одернул ее Алекс, после чего мрачно добавил. «Он вряд ли смог бы нам помочь». «Осман поступил правильно», — твердо произнесла Аня. Вот только грустный взгляд, брошенный в сторону места, где остался парень, говорил совсем другое. Разум согласился с правильным решением, а вот сердце — нет. Ей было грустно от того, что ее парень побоялся ее спасать, но при этом радостно, что он не пострадал, и страшно от того, что он мог быть там. А если бы посланник не пришел? Эта мысль вернула Аню на землю. «А вы что, знакомы с посланником?» «Да», — уверенно ответила Диана. «Когда-то он уже спас нам жизнь». И тише добавила. «А еще он был моим охранником». «Ты хочешь сказать, что он был под магией разума?» — иронично спросила Аня. «Ну да», — не совсем понимая, к чему клонит подруга, ответила Диана. «Сомневаюсь». Все тем же тоном мстительно сказала Аня. «С такой силой он не мог быть под контролем, если только сам не захотел». «Как это сам?» — изумилась Диана. «Скорее всего, так и было», — задумчиво произнес Алекс. «Вахнаме, вот вы где!» — раздался радостный голос Османа, что выскочил из кустов. «А я тут вас ищу везде, а вы вот они!» «Предатель!» Зашипела на него Диана. Но Алекс слишком хорошо знал свою девушку, чтобы сразу понять, что она рада видеть их друга живым и целым. «Зачем ты так, красавица? Обидеть хочешь, что ли?» Изобразив обиженную мину, спросил Осман. «Я тут бегаю, их тут ищи, а они вот как!» При этом парень достал три каких-то бутылочки со странной зеленоватой жидкостью. «Рад, что ты нас наконец нашел!» С иронией сказал Алекс, с любопытством глядя на сосуды в его руках. Он и сам был рад видеть этого веселого и вечно улыбающегося горца. От одного его появления стало как-то проще и веселее. «Не заблудился по дороге?» «Вах, как тут заблудиться! Я тут ходил туда-сюда, искал вас, а вы — бац! — и пропали! Еле нашел вас в этих джунглях!» Печально покачал головой Осман. И только тут Алекс заметил, что он за все это время ни разу не посмотрел на Аню. Да и сама девушка старательно отводила взгляд в сторону. «Что это?» Удивилась Диана, когда Осман протянул ей одну из бутылок. Еще одну он отдал Алексу. «Это волшебный бальзам моей семьи», — гордо произнес горец. «Тайна нашего рода и великий секрет гор. Он излечит ваши раны и наполнит силой вашу кровь». После чего уже проще добавил. «В общем, пейте». «А Ани?» — тут же возмутилась Диана. «Ани?» — вопросительно вздернув брови, спросил Осман. «Ну, тут как бы Ангелину на самом деле зовут Аня», — смутилась Диана. «А, так эту прекрасную деву, что озаряет своим бледным лицом наш мир, зовут Аня? Ваймая, какое красивое имя! А благородная фамилия у этого прекрасного цветка — обманщица? Или, может, воровка сердца?» — ехидно сказал Осман, глядя на покрасневшую Аню, что упорно продолжала смотреть в сторону. «Осман!» — возмутилась Диана, защищая подругу. — Прекращай дурачиться. Она не виновата в том, что была изгоем. К тому же у нас и так мало времени. — Почему? — Удивился Осман, чем тут же воспользовалась Диана, выхватив у него из рук последнюю бутылку, и отдала ее Ане. Свою она уже успела выпить и теперь чувствовала себя абсолютно здоровой. Этот эликсир горца и правда был волшебным. «Потому, Осман, что нам придется бежать из страны», — угрюмо ответил Алекс. «Но ты можешь остаться». «Вайнане, братан, ты что, совсем меня не уважаешь?» — возмутился Осман. «Я разве могу бросить друзей там, где могу помочь? Или вы без денег будете ходить бродить?» «Уверен?» – мрачно спросил Алекс, с трудом сдерживая радость. «Как я могу бросить в беде таких красавиц?» – тут же ответил Осман. «Заодно познакомлюсь с новой девушкой». Тут горец стал в пафосную позу и, возведя руку к сердцу, произнес. «Анечка, что за чудесное имя! О, прекрасная незнакомка! Позволь представиться тебе! Перед тобой Осман!» – возмущенно воскликнула Диана. Аня при этом молча смотрела в сторону, что, впрочем, не помешало ей выпить настойку горца. Правда, после нее она стала еще краснее, чем была. «Что Осман?» – возмутился парень. «Разве Осман скрывал свое прошлое? Или, может, кого-то из вас обманул? Нет, это...» Тут Осман заметил странную реакцию ребят. Диана смутилась и стала смотреть на Алекса, а Алекс при этом принялся разглядывать небо и облака. «Так, чего еще бедный горец не знает о своих друзьях?» «Ну, тут как бы долго рассказывать, а у нас времени нет», — тут же отреагировал Алекс, поднимаясь на ноги. «Нам пора уходить, если только не хотим попасть в руки храмовников». «Храмовников?» — удивился Осман. «Да», — твердо произнесла Диана, вставая с травы и отряхиваясь, после чего протянула руку Ане, которая с благодарностью кивнув воспользовалась помощью и поднялась с земли. На ней уже была обычная одежда ученицы Академии. «Они знают, кто на самом деле Аня, и что мы ей помогали». «А-а-а!» – протянул понятливо Осман, хотя по его виду было всем ясно, что горец нифига не понял. «Неважно», – отмахнулась Диана. «Главное, как можно быстрее достигнуть страны Авалон». «Зачем так далеко?» – удивился Осман. «Там сейчас бардак, и будет легко сменить имена», – ответил за всех Алекс. «А-а!» – в этот раз Осман, видимо, точно понял. «А ты, братан, молодец!» — весело подмигнул он Алексу, отчего тот непонимающе посмотрел на горца. «Вай, какой глупый! Ты же теперь официально не брат Дианы!» От этой фразы к обоим пришло понимание, отчего Диана резко остановилась на месте и замерла, лихорадочно обдумывая все плюсы и минусы новой жизни. А Алекс ошарашенно почесал затылок и довольно улыбнулся. Горец был прав. Теперь все будет проще. И только Аня с подозрением смотрела на горца, хотя при этом она была довольна, что парень отправится с ними. Она даже задумчиво вспомнила слова посланника насчет остаться в этом мире, после чего оценивающе посмотрела в спину Осману. Ну а тот как будто что-то почувствовал и резко обернулся. От этого движения их взоры встретились, и Аня, тут же покраснев, отвела глаза. «Кто хотел извиниться?» – спросил негромко Осман, подходя вплотную к девушке, отчего она смутилась еще сильнее. «Мне не за что извиняться», – угрюмо произнесла она. «Значит, ты хочешь со мной расстаться?» – с сарказмом в голосе спросил горец. «Я...» – договорить ей не дал поцелуй парня. Прижавшись к нему, Аня ощутила, как напряжение наконец отпустило ее и стало намного легче. Прильнув к Осману поближе, она с удовольствием ответила на поцелуй. «Вопросы будут, конечно, только с ними можно и потом разобраться. Главное, что все будет как прежде». При этом она, не теряя времени, уже отключилась от всех систем связи со своими. Но ее удивило, что ИИ неожиданно поддержал ее решение и даже не стал отключать от системы. Просто сообщил, что теперь она автономная единица с задачей охраны Дианы и Османа. Причем у нее появились неограниченные возможности и полный доступ к функциям костюма. Странно. «Народ, нас как бы время поджимает», — оборвал их поцелуй Алекс своим недовольным голосом. Ему и самому хотелось обнять Диану, но он держал себя в руках. Даже при друзьях он считал такое поведение неприличным. Все прошло идеально, и никто из ребят не заподозрил неладного. «Отлично, значит, мой план работает. Вот только нужно еще кое-что сделать». Пока я возвращался к своей голограмме и обратно, уже в виде Османа, меня посетила гениальная идея. К компании ребят добавить людей, опытных в маскировке и, главное, в умении прятать следы. Так что, когда мы прилично отошли от места событий и остановились в маленьком городке на ночевку, я, усыпив бдительность Ани предложением проверить местность, спокойно покинул ребят. Мол, мне нужно осмотреться, а так как я единственный, кто не вызовет подозрений, то сделать это мне проще всего. Поэтому, оставив их в гостинице и снарядив дрона голограммой, уже в нормальном виде и под скрытностью, ринулся в столицу. Нужно было найти Кларису и попросить у нее помощи. Жрицу я нашел там же, где и раньше, в новом особняке. «Доброй ночи!» Скидывая маскировку, поздоровался я с ней и графом. Они как раз только недавно закончили ужин в гостиной и сейчас пили кофе, ведя вялую беседу о пустяках. «О, какие гости!» – оживился граф. «Добрый вечер, посланник!» – вежливо поздоровалась Клариса. «Сразу к делу!» – быстро сказал я, глядя на них. «Сегодня была стычка между мной и пришельцами, точнее, одной из них. Думаю, вы уже в курсе». Клариса и граф согласно кивнули. «В результате мне удалось спасти Диану, Алекса и Османа, а также Ангелину де Бриз, которая оказалась стражем-изгоем, точнее, посланницей Бога». От этих слов граф стал похож на хищника, что почувствовал добычу, а Клариса изумленно приоткрыла рот. Более того, она, скорее всего, отключилась от системы остальных посланников Бога, так как осознала, что ее предали свои же. Сейчас они все вчетвером направляются в сторону Авалона. Но им нужна помощь опытного наставника, точнее, ваша помощь. Я лично отправлюсь к ним. Тут же откликнулась Клариса. Я думаю, это плохая идея. С трудом сдержав свои эмоции, ответил я. Только этой фанатичной особы там не хватало. Не дай бог, она узнает мою личность, а граф окажется прав. Бррр, даже представлять не хочу, к чему это может привести. Логичнее отправиться к графу. Тогда отправлюсь я и граф, твердо ответила Клариса, сверкая взором. «Мне думается, что уважаемый посланник вежливо тебе намекнул, что тебе нужно заниматься подготовкой к вторжению, а не детьми», — усмехнувшись, произнес граф. «Я и сам прекрасно справлюсь с подростками». Протянула задумчиво Клариса. «Хорошо, но возьми с собой Роберта или Жанин». «Думаю, Жанин будет лучше», — с безразличием ответил граф. «Все же там две девочки, так что будет не лишним настроить с ними более плотный контакт». «Хорошо», — подумав согласно, кивнула Клариса. «Только как я их смогу найти?» – спросил граф. «Я, конечно, могу проследить их путь, но это займет время». «Разве он не в курсе?» – удивленно спросил я у Кларисы. «Я так понимаю, наша уважаемая жрица успела навесить свои метки на них?» – иронично спросил граф. «Да», – коротко и не обращая внимания на укоризненный взгляд графа, ответила Клариса. «Значит, найдете», – уверенно произнес я. «Думаю, с вашими умениями не составит труда познакомиться с ребятами». «Ничего сложного», — отмахнулся небрежно граф. «Но если вы разрешите упомянуть вас, то дело пройдет быстрее и проще». «Как вам угодно», — пожав плечами, равнодушно ответил я. Быстро обсудив детали, а также договорившись о месте и времени встречи возле обелиска со жрицами Кларисы, я отправился обратно к ребятам. Наконец, все должно было пойти по продуманному сценарию под руководством опытного сыщика. Тот, кто умеет искать, умеет и хорошо прятаться. Конечно, придется в итоге раскрыться графу, но этого уже не избежать. Слишком важна задача, так что придется чем-то пожертвовать. Лучше уж ему, чем Кларисе.